как я вас довезу. Завыли, заныли, подавленные собственной нищетой советские дети. Купили билеты и... Внимание! Купили батон длиной в полметра. Те же 300 граммов роскошного дырявого сыра и литровый пакет йогурта. Как бывалые бомжи пошли, нашли парк, позавтракали. Дети жутко стеснялись, отворачивались от прохожих. А мне, бывшему ребенку войны, все было прекрасно. У нас пикник, сеньоры! А вот потом Федя повел себя совершенно вольно, как хиппи. То есть растянулся на лавке, рюкзак под голову и заснул. Ехали затем в Альпах. Поезд вилял, нырял, выгружал нас. Мы ждали на раскаленных станциях, пересаживались еще раза два. К Греноблю дети были абсолютно смуглые, как копченые рыбки, и такие же малоподвижные. Нас привезли в отель и оставили отдыхать. Отдыхать — это прекрасно. Но мои мальчик и девочка утверждали, что они очень, мама, очень голодные. С трудом убедила их помыться. Легли воя. Я пока что стала стирать, лихорадочно размышляя, а что же действительно они тут будут есть. Здесь ведь не приготовишь ничего, а цены в кафе, наверное, запредельные. И заплатят ли мне на фестивале? И что, так и питаться йогуртами? Как же мы влипли. Стемнело. И зашла фестивальная девушка. «Мадам, у нас ужин в ресторане. Княгиня Николь ждет вас 8». Дети подняли головы, как завороженные. Голодному все мерещится улучшение судьбы. «А, я пойду в ресторан, а они что?» «О, мадемуазель, извините, я так устала!» «О, мадам!» Она была явно расстроена. «Ну что же, тогда отдыхайте. Завтра после завтрака я за вами зайду». «Ма, чё она говорит?» — подозрительно спросил Федя. «Она зайдет за нами завтра». Дети опустили головы, рыдая в глубине души. Когда она уже была в дверях, я остановила ее. «А вот скажите, пожалуйста, мадемуазель, какой магазин сейчас открыт?» «Магазин? Какой магазин?» «Ну, продуктовый, дети вот». «О нет, мадам, сожалею, но все магазины закрыты». Вдруг в голове ее родилась какая-то догадка. «Мадам, но ведь вас приглашают на ужин вместе с детьми». «Ой, я не знаю. Сейчас я их спрошу. Они, правда, настолько устали». Печально, чтобы француженка не поняла. «Дети, нас приглашают поужинать». «Да, мамочка?» «Спокойно, только спокойно». Радостно. «Мадам, я вас жду внизу». Она все поняла по их мордочкам. Через полчаса мы сидели за столиком во дворе средневекового замка. Горели свечи, горели крупные альпийские звезды. У детей были огромные зрачки. Они грамотно пользовались ножом и вилкой, салфетки расстелили на коленки. Через два дня драматург из России прибыла на исполнение своей пьесы на такси, в вечернем костюме, белокурая, загорелая и любезная, в тонких босоножечках. Правда, не в кадиллаке и не в бриллиантах, как какая-нибудь Франсуаза Саган, но... На свете много драматургов-женщин, целый конгресс, и все красавицы. Но никто из них не ездит на мероприятия с детьми. Все прошло хорошо. У меня было выступление в переполненном зале. Играли мою пьесу «Изолированный бокс». И в первый раз в жизни я говорила 1,5 часа на французском языке и отвечала на вопросы публики. Пьеса «Изолированный бокс» — это разговор двух умирающих женщин, старый и молодой.